Глава 63. Он был похож на обгоревшее бревно, внутри которого все еще пылал огонь. Я не знаю другого способа, чтобы это описать. Он почернел, его кожа потрескалась в десятках мест, и сквозь нее просвечивал яркий мертвый свет. Он шел из носа, из глаз, даже из ушей. Когда он открыл рот, он вырвался и оттуда. Он ухмыльнулся и поднял руки. «Давай проведем ритуал еще раз и посмотрим, кто победит. Я думаю, что ты передо мной в долгу, потому что я спас тебя от неё». Он поспешил ко мне вниз по лестнице, расставив руки, готовый к воссоединению. Инстинкт велел мне бежать, поджав хвост, но что-то более глубокое подсказывало мне стоять на месте, как бы мне ни хотелось убежать от этого надвигающегося ужаса. Если я это сделаю, он схватит меня сзади, обхватит своими обугленными руками, и это будет конец. Он победит, и я стану его рабом, обязанным прийти, когда он позовет. Он овладеет мной живым, как я овладел мертвым Террио, что будет еще хуже. «Стой!» — сказал я, и почерневшая оболочка Террио остановилась у подножия лестницы. Эти вытянутые руки были меньше, чем в футе от меня. «Уходи! Я с тобой закончил! Уходи навсегда!» «Ты никогда не закончишь со мной!» И затем он произнес еще одно слово, от которого моя кожа покрылась мурашками, а волосы на затылке встали дыбом. «Чемпион!» «Поживем, увидим», — сказал я. Смелые слова, но я не смог сдержать дрожь в голосе. Руки по-прежнему были вытянуты, почерневшие ладони, светящимися трещинами, находились всего в нескольких дюймах от моей шеи. «Если ты действительно хочешь избавиться от меня навсегда, то хватайся. Мы снова проведем ритуал, и он будет более справедливым, потому что на этот раз я готов к встрече с тобой». Я испытывал странные искушения, не спрашивайте меня почему, но часть меня, которая была далеко за пределами эго и глубже, чем инстинкт, взяла вверх. Вы можете победить дьявола один раз, благодаря провидению, храбрости, дурацкой удаче или комбинации всего этого, но не дважды. Я не думаю, что кто-то, кроме святых, сможет победить дьявола дважды, а может быть, даже они не смогут. «Уходи!» Настала моя очередь указывать пальцем, как последний призрак Скруджа. Я указал на дверь. Тварь презрительно приподняла обугленную и покрытую сажей губу Террио. «Ты не можешь прогнать меня, Джейми. Неужели ты до сих пор этого не понял? Мы связаны друг с другом. Ты не подумал о последствиях. И вот они». Я повторил свое единственное слово. Это было все, что я мог выдавить из горла, которое вдруг показалось мне шириной с булавку. Тело Террио, казалось, готово было сократить расстояние между нами, прыгнуть на меня и заключить в свои ужасные объятия. Но этого не произошло. Может быть, он не мог. Лис отпрянула, когда я прошел мимо нее. Я ожидал, что он пройдет прямо через дверь, как я прошел через Марсдена. Но что бы это ни было, это был не призрак. Его рука ухватилась за ручку и повернула ее, еще больше рассекая кожу и проникая сквозь нее. Дверь распахнулась. Он снова повернулся ко мне. «Только свистни, и я приду к тебе, мой мальчик». После чего он ушел.